Глава пятая. «У тебя жар!» Убрав свою крошечную ладонь со лба Каас, подытожила я то, что и так было понятно. «Куда ты собралась? Даже не думай вставать!» «Это ерунда!» — отмахнулась она и попыталась вновь сесть на кровати. «Скажи, что нужно сделать, и я просто это сделаю. Перестань уже пытаться встать. Не хватало только, чтобы потом...» Раздраженно махнула я рукой. «Я нашла тебя в каком-нибудь сугробе с унтом крупы в обнимку. Ничего не хочу слушать. Я не позволю тебе никуда идти». «Послушай», — усмехнулась Каас, но вставать все же перестала. «Я же не такая глупая старуха, чтобы тащиться в таком состоянии в город из-за крупы». «Тогда просто скажи, чего ты хочешь». «Канун Нового года, Фэй!» «Ты хочешь идти на праздник?» — нахмурилась я. «Вчера Каас и я убирали снег с придворовой территории, а уже сегодня она слегла с простудой». «Нет!» — все же засмеялась она. «Нужно сходить в городскую управу и продлить наши жетоны». «Какие еще жетоны?» Кое-как перевернувшись, дрожащей рукой она открыла ящик своей прикроватной тумбочки и достала оттуда две ничем на первый взгляд непримечательные деревянные таблички. «Вот», — протянула она их мне, — и я несколько опешила. На одной стороне был довольно искусно выгравирован медведь со скаленной пастью, которая своей лапой давит цветок и имя Каас, а на другой — Фэй. На оборотной стороне таблички Каас было много дат, в основном конец каждого года и красные печати. На моей же пока ничего. «Это наше с тобой удостоверение личности», — просто сказала она. «Надо отнести их в управу и поставить печати дату, что мы продолжаем оставаться в доме Римана. И вот прямо сегодня это необходимо». Почему-то эти убогие деревянные таблички вызвали целую волну раздражения. «Если не сделать до конца года, и нас поймают с просроченными табличками, то оштрафуют либо Римана, либо уже физически накажут нас. А поскольку сейчас канун Нового года и продляют удостоверение всего несколько дней перед праздником, можно просто не успеть». «Да что за бредовые законы на этом вонючем севере?» — прошипела я и только сейчас поняла, что вот так запросто перешла на другой язык. Каас и вовсе смотрела на меня, открыв рот. «Что ты сказала?» «Дай мне, и я схожу», — протянула я ей ладонь, решив проигнорировать вопрос. Я и сама не поняла, как перешла на другой язык. И только сейчас вдруг осознала, что все это время язык северян, скорее всего, был мне не родным. Но я говорила, думала, читала на нем так, словно всегда так делала. Из дома Римана я выходила нечасто. Иногда Каас брала меня на рынок или в храм, но по большей части она предпочитала ходить сама. Говорила, что это ее время поразвлечься. Поразвлечься в храме. Я лишь закатывала глаза на эти ее формулировочки. Так или иначе, но сегодня мне удалось уговорить ее остаться в постели, и я бодро вышагивала по заснеженным улицам Нар. В преддверии праздника на улицах было полно народа. Бесы и демоны спешно сновали вокруг. Кто-то тащил увесистые свертки, кто-то украшал фасады своих домов, кто-то просто спешно топал к центральной улице, чтобы поскорее поймать экипаж и отправиться туда, где его ждали. Вокруг царила праздничная суета и возбуждение. Странным образом эти эмоции предстоящего празднества словно витали в воздухе, напитывая собой пространство и будто просачиваясь под мою кожу. Я пила эту радость, и у меня немного кружилась голова, сердце билось чаще, и я даже не поняла, в какой момент просто начала улыбаться. Было так удивительно хорошо. На центральной улице людей стало еще больше, и мое настроение подскочило еще выше. Кажется, я впитывала в себя каждую улыбку, смех и радость. «Фэй! Фэй!» Услышать свое имя откуда-то со стороны было особенно неожиданным. Все еще улыбаясь, сама не зная чему, я обернулась, чтобы столкнуться взглядом с Темзи. Казалось, с момента нашей последней встречи прошла целая вечность. Парень вытянулся на целую голову, стал еще худее, чем прежде, хотя это успешно скрывала его куртка на меху. На обычно бледных щеках расцвел яркий румянец. Кудрявые каштановые волосы растрепаны, отчего он показался особенно безрассудным сейчас. «Что ты здесь делаешь?» — воскликнул он, пробираясь сквозь толпу. «Иду в управу», — хохотнула я, вытаскивая из кармана своей куртки два деревянных жетона. «Время поставить метки!» Только тряхнув перед ним своими табличками, я заметила, как изменилась его улыбка. Будто что-то щелкнуло между нами. Какой-то невидимый хлыст, что вдруг разделил пространство между нами, оставляя его по ту сторону жизни. А быть может, все дело в том, что я вдруг вспомнила о том, что такое держу в руке. И как бы я ни уговаривала себя, что мне повезло, что я могла бы сгинуть еще в Тавире, если бы не Риманы все эти люди, что дети не могут выжить сами по себе. Но это выворачивало всю мою суть. Раб! Я не могу быть рабом, только я могу решать. Последняя мысль с силой ударила где-то внутри меня, отзываясь ужасающим спазмом в голове. Острая боль точно спицей пронзила виски, и я едва не упала на колени. Почему едва? Просто Темзи вдруг подхватил меня и не позволил этому случиться. «Эй, ты чего?» Встряхнул он меня, привлекая внимание и странным образом заставляя боль отступить. Судорожно вздохнув, я ухватилась за его предплечье и пыталась встать на ноги. «Ничего, сама не знаю». «Давай я провожу тебя. С тобой точно все в порядке?» «Да, да», — судорожно сглотнув, кивала я. «Просто голова вдруг закружилась». Опуская ненужные подробности, бормотала я. Как-то незаметно мы вышли с центральной улицы, направляясь в сторону городской управы. Людей стало меньше, что позволяло Темзи больше болтать, а мне молчаливо слушать, пытаясь прийти в себя и не упасть в обморок. Предсказуемо я не была одной, кто шел продлить свои удостоверения. Бесов на улице стало в разы больше демонов. «Как тебе живется у Римана?» Закончив рассказ о школе, в которую этой осенью перевела его Ола, спросил Темзи. «Неплохо», — улыбнулась я. «Можно сказать, даже хорошо. Вряд ли мне удалось бы устроиться лучше, учитывая...» «Ну, ты же понимаешь...» Темзи скупо кивнул. Когда мы уже достигли ворот управы, на другом конце улицы послышался встревоженный гомон толпы. Людское море спешно расступалось, а уже в следующий миг показалось сразу несколько всадников, что ехали во весь опор, не замечая никого и ничего на своем пути. Одетые во все черное, на исполинских размеров черных жеребцах, они стремительно неслись прямо на нас, а я стояла, как оглушенная, не в силах пошевелиться. Не знаю, что так ошеломило меня. То ли то, насколько опасными и стремительными они казались, то ли шлейф энергии, что клубился вокруг них. Я никогда прежде не видела ничего подобного и настолько же мощного. Мужчина, что ехал самым первым, казался сотканным самой тьмой и льдом. Даже издалека я видела его угольно-черные глаза на бледном лице и не могла заставить себя пошевелиться, ощущая всю притягательность энергии, что ластилась и клубилась вокруг него. Он сиял, словно единственная звезда на черном небосклоне. Должно быть, его жеребец растоптал бы меня, если бы в какой-то момент на моем предплечье не сжалась рука Темзи, и он с силой не дернул меня в сторону. «Ты спятила? Это же драконы! Нельзя стоять на пути у драконов!» — кричал он мне в самое ухо. А я продолжала смотреть удаляющимся всадником в спину, не понимая, почему не могу отвернуться. «Кто?» — одними губами переспросила я. И в этот самый момент мужчина, от чьей спины я никак не могла оторвать взор, вдруг резко обернулся и посмотрел мне прямо в глаза. Лишь долю секунды длился этот взгляд, но тут же растревоженный люд вновь смешался, став единой толпой, и я больше не могла его видеть. «Драконы!» — прошептал Темзи мне на ухо. «Ты чем вообще занималась все эти месяцы, раз не знаешь, кто это? Хотя бы в какой стране теперь живешь, знаешь?» «Королевство Эшер», — пробормотала я, все еще пытаясь собраться с мыслями. «И какие демоны здесь представляют королевскую династию?» промычала я, каким-то образом оставив этот вопрос без внимания. «Ну ты даешь!» — искренне усмехнулся Темзи, и в его интонации явно читалось, что он поражен моей глупостью. «Знаешь ли ты, какая разруха была на севере столетия назад, раздираемый междоусобными войнами разных кланов демонов? Мы убивали и рвали друг друга на части, не желая принять верховенство кого-то одного. Так было, пока не пришли верховные драконы, сильвы, фениксы, ирты», — с придыханием сказал он. «Именно благодаря им север процветает, и в наших землях появился достаток. Они заселили земли за теми горами». Темзи махнул куда-то в сторону. «Естественно, никаких гор, находясь на городской улице, я не видела. Там наша столица и город небожителей — Алмао». Читая демоническую антологию, найденную одним из вечеров в библиотеке Римана, в ней не было ни одного слова о драконах. Тогда я пыталась понять, что дает демонам их зверь, кроме очевидной силы и второй ипостаси. Как оказалось, порой очень и очень даже многое. Придя в себя в караване Римана, я знала, что в мире есть демоны и бесы. Примерно понимала, чем они отличаются. Почему-то думала, что сила зависит от зверя внутри демона. Но оказалось, все совсем не так. Все зависит от врожденной силы энергетической структуры и ядра. И будь ты хоть мышкой, но если твоя структура полна и сильна, а это загадочное ядро достаточно мощно, то ты будешь сильнейшим из демонов. Но верховные? Чем отличались они от обычных демонов? «Так вот, чтоб ты знала, верховные или высшие — это тот столб, на котором держится север. Да вообще весь континент. Они живут обособленно от нас, но это не мешает им порой появляться в наших городах, чтобы следить за порядком. Или кто еще может знать, какие у них тут дела?» Несколько раздраженно пробормотал Темзи. Уже вечером, напоив Каас горячим чаем и уложив ее спать, я лежала рядом с ней на соседней кровати и крутила в руках свою бирку. «Подтверждение, что я раб», — пробормотала я, невольно вспоминая мужчину на черном жеребце. Внешне он казался совсем еще молодым. Конечно, это вовсе не значило, что так и есть, но все же. Какая разница в возрасте между нами? «Да какая разница?» Раздраженно шикнула я, с силой сжимая бирку в руке. «Вот та разница, о которой тебе всегда стоит помнить!» Горькое сожаление и разочарование вдруг поселилось в сердце. Толком я не задумывалась над тем, чего бы именно хотела, но понимание того, что и рассчитывать не на что, было болезненным. «Ты сам не свой сегодня!» Голос друга разбил тишину, что сгустилась в полумраке гостиной. «О чем столько дум после визита в городскую управу? Думаешь о грядущей войне?» «Не будет войны», — покачал головой Орден. «Не хватит у них сил отнять и удержать Запад, а Восток им не по зубам. Сами же от него и откажутся, как только поймут, что пустошь уже не та, что прежде. Это превратит их в пепел, стоит им только подумать об его землях. Наша задача — это не дать им подобраться с Запада, хотя меня не оставляет ощущение, что вся их активность — это просто показательное выступление. Никаких действительно вредоносных действий они не предпримут, не сейчас. После Тавира им не удержать новые земли еще лет 100. «Ну так и в чем причина твоей рассеянности тогда?» — не сдавался Сот, довольно бесцеремонно беря кувшин с медовым вином и наполняя пустой бокал. Орден усмехнулся одними губами и лишь слегка покачал головой. «Не знаю, просто...» Он и сам не знал, как объяснить то, что почувствовал на пути в городскую управу. Был то мимолетный аромат или ощущение чужой энергии, но что-то будто царапнуло его изнутри. «Понятно», — хохотнул Сот, поняв, что расспрашивать бесполезно, и лучше обсудить дела материальные и насущные. Пора планировать усиление границ. С того самого дня, как был растерзан Тавир, все они понимали, что наги переступили границу, которую им не следовало пересекать. Император, узнав о том, что Тавир стерт с земли, велел не щадить никого в случае, если наги попробуют нарушить границы Эшера. Говорят, даже хозяин пустоши был в такой ярости, что дело едва не окончилось войной. Да и каждый Вальмао разделял эту ярость. Верховные не переносили, когда что-то происходило без их на то дозволения. Было ли это излишним самомнением или чем-то присущим демонам высшего порядка, но резня в Тавире была слишком ужасающей, чтобы просто закрыть на нее глаза. Наги перешли все границы. «Хочу домой», — вдруг поделился Орден. Хотя вовсе не это тяготило его сердце сейчас. И эта самая непонятная причина сильно раздражала. «Ну, третий принц, потерпи! Надо и поработать, прежде чем вернуться в уютное гнездышко!» — ехидно просюсюкал Сот, за что тут же схлопотал не сильный пинок под зад. Хотя он даже не заметил, как Орден это провернул. Казалось, он все так же продолжает сидеть в кресле у камина, играя на ладони с языками пламени. «Эй, это не я рассорился с отцом и теперь должен инспектировать города», — возмутился Сот. «Хотя я теперь тоже должен этим заниматься», — грустно вздохнул он. «А», — отмахнулся Орден, — «всего-то на 5 лет выгнали. Соскучится через 2, будет звать, а я не вернусь», — довольно улыбнулся мужчина, отчего его лицо вдруг сделалось озорным и юным. «Надо и впрямь все как следует изучить». Вновь став серьезным, закончил он. «Может, сжечь их?» «Кого?» — изогнув бровь, поинтересовался Саден. «Нагов. Кого же еще?» — глубоко вздохнув, сказал Орден, скинув искры с ладоней обратно в очаг. «Я боюсь тебя, ваше высочество, когда ты начинаешь скучать», — монотонно пробормотал друг. «Это правильно», — — серьезно кивнул Арден, прикрыв глаза и откинувшись на спинку кресла. Иногда на него накатывала такая черная меланхолия, что все, чем ему приходилось заниматься, будучи третьим сыном императора, казалось невыносимым. Он помнил, каково было сдержать себя в день, когда он прибыл на руины Тавира. Тогда, видя сотни изрубленных, обгоревших тел, улицы, пропитанные кровью и смрадом, ему меньше всего хотелось знать причины, как того требовал отец. Тавир и пустынные земли Арсам не принадлежали им. Он не имел права мстить за растерзанный город. Но еще меньше всего ему хотелось знать, почему хан Айкса-Эр решился разграбить город. Стоя в самом центре и видя столько изуродованных тел, он уже глубоко презирал этого хваленого хана, что сотворил подобное. Но каково же ему было узнать, что хан сделал лишь то, о чем просил его небесный император? Эта история не отпускала его уже несколько месяцев. Он точно знал, что отцу этот Тавир был без надобности вместе с чудо-борделем, тела обитателей которого так и не были найдены. Но кто был настолько нагл и отчаян, что посмел представить письмо хану вместе с истинной печатью его отца? Как ни крути, но этот кто-то был частью его семьи или ближайшего окружения, или той частью, которую следовало убрать при первой же возможности. Если этот дракон посмел подделать слово императора, не пойми для каких целей, на что еще он готов пойти. Пока же все, что ему оставалось, это молча удалиться и оставить кочевников безнаказанными. Он не мог не призвать к официальному наказанию Айкса-Эр, не просто уничтожить его. Именно сейчас это привело бы к тому, что на юге появилось бы никем не управляемое племя кочевников. Если уж так, то ему оставалось только сжечь их всех. Но и это было не выходом. «Я хочу, чтобы ты и Эрт проверили каждого члена моей семьи на предмет связей с югом. Все, что угодно за последние 20 лет. Свяжись с Шамеру. Он тоже пусть подключит своих демонов», — сказал он, не открывая глаз, прекрасно понимая, что Саден его отлично слышит. «Айкса-Эр, отправь письмо, что если в ближайшие 50 лет он пересечет границы Арсам, то по указу небесного императора весь его род золотых ониксов перестанет существовать. И еще добавь, что ему стоило правильно выполнять указания императора, а за проявленную жестокость и своеволие ему следует молча принять наказание. Почему просто не избавиться? Потому что нельзя. Коротко отрезал Арден. «Не сейчас. Арсам не подчиняются нам. Как собираешься объяснить расправу над целым видом демонов? Это породит волнение. Как бы там ни было, но именно хан — залог порядка на юге. Война никому не нужна». «Но ты же знаешь, что император не давал никаких указаний». «А ты хочешь, чтобы Айкса-Эр тоже узнал об этом?» — прищурился Арден. «Хочешь, чтобы какой-то степняк был в курсе, что так легко украсть небесную печать и написать письмо от имени императора?» «Нет, этот вопрос на юге больше поднят не будет. Все, что меня интересует сейчас, так это кто из моих родственников решил расправиться с женщинами из магического дома у тех. Какой позор!» Вновь прикрыв глаза, силой сжав челюсти, процедил Арден. 4 года спустя. Весна приходила на север осторожно. Она то обманчиво показывала свою мягкость, то отступала, жестоко наказывая тех, кто на мгновение поверил, что она все же решила остаться. Это было обычным явлением для севера в начале весны. Лужи поверх льда, влажный, пронизывающий насквозь ветер, вечно серое небо. 4 года в доме Римана пролетели как один миг, и я была всей душой благодарна, что оказалась именно в этом доме. Видя, как живут другие бесы в нар, мне действительно было за что благодарить. Иногда было такое ощущение, что я забралась в какую-то глубокую нору, где день за днем набиралась сил, зализывая свои раны. Мое прошлое все так же оставалось под плотной завесой, сквозь которую невозможно было рассмотреть ничего, кроме неясных образов, что иногда приходили во снах. Это терзало меня. Быть никем было тяжелее, чем это казалось сначала, и сны, что порой накатывали вереницы неясных образов, делали все только хуже. Странная музыка. Порой мне снилась удивительная мелодия, и мои пальцы скучали по инструменту, что играл эту песню. Иногда я напевала ее для нас, Каас, и тогда эта женщина впадала в оцепенение, а после говорила, что грезила наяву от моей песни. Каас просила не петь при посторонних. Тогда ее это очень испугало, и она проплакала несколько часов. А на мой вопрос «почему?» она отерла слезы и просто сказала, что видела маму в своем сне. И это было реальнее, чем вся ее жизнь. Иногда мои сны напоминали блестящие фантики от уже съеденных конфет. Они сияли, переливались удивительными фрагментами, но не прочитать название, не понять, что именно нарисовано, было невозможно. Я продолжала изучать библиотеку Римана, работать по хозяйству и просто жить, пытаясь осознать свое место в этом мире. За 4 года я мало чем изменилась, и это было главной проблемой. Я не стала выше, мое лицо не стало более взрослым. Даже намека на то, что я уже девушка, а не ребенок, не появилось. Это реально пугало меня. Я что, вечный ребенок? Какой-то демон детства? Что я такое? То, что так быть не должно, понимала и Каас. Но как могла, она просто пыталась защитить и успокоить меня. Послушай, тебе нужно ограничить общение с окружающими. Еще 2 года назад, сказала она. Отныне только свободная одежда и как можно меньше контактов. Разве преступление быть ребенком? Ты не меняешься. Это может вызвать проблемы. Каас была прозорлива, и я была с ней согласна. Все, что не похоже на других, может вызвать проблемы в будущем. С тех пор в доме Римана появилась новая фей. Маленькая, невзрачная, в просторных одежках и с вечно растрепанными волосами, из-за которых точно не было видно лица. Именно в таком виде я позволяла себе покинуть дом и выходить на улицу. Иметь вечно детское лицо, когда ты совсем не чувствуешь себя так, как положено ребенку, это ужасно. Это диссонировало со всей моей сутью. Сам медведь приезжал крайне редко и подолгу обычно не задерживался. Спустя 4 года я в полной мере поняла, как привязаны к своему одиночеству эти демоны. За все эти годы наш дом ни разу не посетили дети Римана. Да и сам он не пытался как-то излишне взаимодействовать ни с кем из родственников, не говоря уже об общении со мной или Каас. Этой весной Риман приехал раньше запланированного, и выглядел демон неважно. Должно быть, царившая в Эшере распутица не обошла стороной и его. «Ума не приложу. Как его угораздило?» — бормотала Каас. «Первый раз на моей памяти, что он болеет. Вот, отнеси ему горячий бульон с имбирем. Скажи, чтобы все съел, иначе пошлю за господином Верзаном. Тот уж быстро найдет на него управу». Каз была похожа на растрепанную курицу, что бестолково кружила по кухне, сервируя поднос для Римана. «Неужели он так плох?» — искренне недоумевала я. Демоны болели крайне редко, особенно болезнями, которые в основном одолевали бесов. «Не то слово!» — покачала головой Каас. «Я все равно приглашу господина Верзана. Но ты ему не говори. Врачей Риман страсть как не любит. Так что ты пока проследи, чтобы он поел, а я сбегаю. Каас!» — позвала я женщину, заставляя ее на миг замереть. «Может, мне сходить? Ты чего такая встревоженная? Простуда же не смертельное дело!» На мгновение Каас замерла, точно собираясь с мыслями, и тяжело вздохнула. «Демоны не простужаются», — на грани слышимости сказала она. Последнее замечание Каас заставило напрячься и меня. Как бы там ни было, но я твердой рукой взяла поднос и направилась в хозяйскую спальню. Постучав для порядка в дверь, я осторожно приоткрыла ее и вошла внутрь. Риман спал. Его лоб был покрыт испариной, а дыхание казалось каким-то свистящим. Невооруженным глазом было видно, что ему и впрямь очень плохо. Этот огромный мужчина дрожал, словно осенний лист на ветру. Но меня заставило настороженно замереть как раз то, что было видно далеко не всем. Его обычно такая крепкая, сияющая энергетическая структура, что оплетала каркас тела, сейчас казалась выцветшей, точно высохшей. В какой-то момент дыхание Римана участилось, и я бестолково наблюдала за тем, как крошечная ниточка отделилась от основной структуры, чуть вспыхнула и просто растворилась в воздухе, будто это был клочок бумаги, охваченный огнем. Я осторожно приблизилась к постели медведя и поставила поднос на прикроватную тумбочку. «Риман!» — позвала я. «Это я, Фэй! Я принесла бульон. Тебе нужно поесть». Как и ожидалось, медведь и не думал просыпаться. Я осторожно дотронулась до его лба. Я знала, что он будет горячим. Но почему-то вместо жара почувствовала холод. Какой-то ужасающий, пробирающий до самых костей холод. Я тут же одернула руку. Осознание пришло столь же быстро, как и незнакомые ощущения. Этот демон вот-вот умрет. Я просто знала это. На каком-то глубинном уровне видела и чувствовала, что в себя Риман уже не придет. «Твою ж мать!» Вновь, перейдя на другой язык, выругалась я. Я мало знала демона, что лежал передо мной. Но именно он когда-то вытащил меня из той зловонной канавы, где я умирала. Именно он без лишних сантиментов дал мне крышу над головой. И кем бы я ни была в его доме, но он ни разу не попрекнул меня. Мне было действительно жаль его. Я не знала, отчего он разрушается на энергетическом уровне, но понимала, что зверь внутри него погибает. Как завороженная я смотрела, как кусочек за кусочком отрывается, вспыхивает и исчезает его суть. Совсем скоро в коридоре послышался шум и топот ног. А еще через мгновение дверь в комнату распахнулась, и на пороге возникла непривычно растрепанная Каас, а вместе с ней и мужчина средних лет. «Вот-вот, господин Верзан, прошу, осмотрите его! Помогите, прошу, только скажите, что нам делать?» «Для начала успокоиться», — спокойно сказал мужчина, подходя к кровати Римана. Господин Верзан был невысокого роста, немного сутулый мужчина с уже сидеющими волосами. Несмотря на возраст, он был одет в элегантный и в то же время скромный костюм. Добротный, как сказал бы Каас. Да, пожалуй, весь его вид можно было охарактеризовать именно так. В энергии господина Верзана безошибочно угадывалась волчья суть. Он лишь едва коснулся лба Римана, а я воочию увидела, как поползли голубоватые нити от руки Верзана, окутывая тело медведя. В комнате воцарилась тишина. «Каас!» — через какое-то время заговорил он. «Да!» — тут же с готовностью отозвалась женщина. «Все сложно», — кое-как процедил он. Это видела и я, только вот Верзан не спешил озвучивать то, что я и так уже поняла. Похоже, у него были несколько иные мысли. «Я кое-что напишу, пусть девочка отнесет по адресу». «Что? Конечно, она отнесет, но прошу вас, помогите ему, скажите, что мы можем сделать?» Казалось, врач забыл о существовании Каас, пропуская мимо ушей ее причитания. Он подошел к столу, достав из своей сумки лист бумаги и начал писать. «Вот», — протянул он мне аккуратно сложенный лист бумаги, — «Вишневая улица, 23. Запомнишь? Знаешь, где это?» Я лишь примерно представляла, но в конце концов всегда можно спросить, поэтому я живо закивала и взяла письмо. «Поспеши, Фэй!» — дрожащим голосом обратилась ко мне женщина, чуть сжав мое плечо. Уже войдя в нашу СКАС-комнату, чтобы взять свою куртку, я тут же развернула письмо. «Срочно!» — именно так начиналось его послание. Далее следовала какая-то диковинная, неопознаваемая закорючка. «Риман из рода Шада отравлен. Яд неизвестен. Требует расследования». «Ай да во впадина!» — вновь вырвалось у меня. Но теперь кажется довольно знакомым и родном языке. Далее шла приписка про меня. «Ребенок покажет дорогу». «Конечно, ребенок покажет. Чего уж там». Засунув письмо в карман брюк, я нацепила куртку и вязаную шапку, которая закрывала даже брови, и поспешила искать нужный мне дом. Слава богам, демоны мало интересовались бесами вроде меня и Каас. Поэтому даже спустя 4 года моего пребывания в доме Римана, для кого-то вроде господина Верзана, я была просто ребенком, без имени и возраста. Пока я бежала по скользким и мрачным улицам города в поисках нужной мне улицы, я несколько раз подскользнулась и даже один раз упала в ледяную лужу. Талая вода тут же проникла под плотную ткань брюк, но, казалось, я даже не почувствовала этого. Обычно я была очень ловкой, но сейчас я волновалась и совершенно не следила за тем, куда наступаю. Риман умирал. И во мне говорило сразу несколько личностей. Одна волновалась за медведя, что спас жизнь и приютил, дал жилье. Вторая была холодна и прагматична. Она же сейчас воскрешала в памяти строки книги, где говорилось о праве наследования. Каас даже после смерти Римана оставалась его имуществом, и совсем скоро ее унаследуют вместе со всем его имуществом. Право владения на меня заканчивалось вместе со смертью владельца. Совсем скоро я вновь останусь одна, и мне нужно будет выживать как-то дальше одной. «А как же Каас?» — вновь взволнованно спрашивала одна часть меня. «Ты позволишь ей попасть к чужим людям?» «Почему нет? Мы ничего не должны друг другу», — отвечала та, другая, чье сердце было спокойно и холодно, как вечный лед северных пиков. «Стоило бы подумать о себе. С такой внешностью куда ты еще сможешь приткнуться? Как сможешь выжить?» И я понимала, что каждый из озвученных мной самой вопросов был справедлив. Но Каас, она стала для меня больше, чем кто-либо в этом холодном королевстве. Совсем скоро на город опустились противные сумерки, разгоняемые лишь светом магических фонарей. Время от времени мимо меня проносились черные экипажи, тщательно скрывавшие демонов внутри. По улице то и дело сновали бесы вроде меня, спешащие по поручениям своих хозяев. В какой-то момент я оказалась на совершенно безлюдной улице. Уж не знаю почему, но на Вишневой не было ни души, отчего было немного не по себе, вышагивая по обнаженной мостовой призрачном свете фонарей. Я невольно поежилась. Что это за место? Ведь за все 4 года не случалось ни одного поручения, что могло бы меня сюда занести. Конечно, их было не так уж много. Но разве не должна я была хотя бы мимоходом слышать о каком-то важном учреждении на Вишневой улице? Не успела я толком подумать, как мой взгляд упал на табличку, что висела на огромном каменном заборе. Улица Вишневая, 23. Верховный департамент. Гласила следующая надпись. А под ней была приписка маленькими буквами. «По делам государственной важности». Выглядело это довольно странно. Почему болезнь Римана требовала вмешательства такого уровня? Так или иначе, я поспешила найти вход внутрь, который, конечно же, был закрыт и представлял собой высоченные кованые ворота из темного металла. Ни стражи, ни просто слуг поблизости не наблюдалось. Конечно, такая холодрыга. Кто захочет торчать на улице? Зато на стене рядом с воротами висела блестящая пластина, на которой высвечивался контур ладони, словно приглашая положить свою и проверить, что будет. Глубоко вздохнув и в полной мере осознав, что поблизости ни души, я положила ладонь на пластину. Руку легонько кольнула, и я тут же ее одернула. «Нужно просто перелезть их», — вслух подытожила я, поняв, что пластина не принесла никакого результата. «Не советую», — раздалось из темноты по ту сторону ворот, и я невольно замерла. Я не почувствовала чужой энергии, не услышала шагов и не уловила запаха. Некто с той стороны просто соткался из ниоткуда, испугав меня чуть не до икоты. Вдруг из тьмы, царившей с другой стороны, показалась пара сияющих желтых звериных глаз, а следом и сам их обладатель. Совершенно нечитаемый мужчина, весьма миловидный с одной стороны и столь же пугающий с другой наружности. «Что?» Он не спросил, кто я, верно расценив мою цену как живого существа. Он спросил, что мне нужно, раз отважилась прийти, заключив все это в одно слово. Я очень хорошо поняла за эти 4 года, что никто в городе Нар не желает слышать мнение беса. Решив, что вернее всего будет вести себя разумно, я просто вытащила из кармана курточки письмо врача и протянула его мужчине. Он, более не спрашивая ни слова, взял его, спешно раскрыл, столь же быстро его взгляд мазнул по листку. «Жди», — бросил он, растворившись в темноте. Совсем скоро по ту сторону ворот послышался нестройный топот копыт, а еще через долю секунды показались и сами всадники. Раскрыв рот, я смотрела на приближающихся мужчин, а точнее, смотреть сейчас я могла лишь на него одного. За 4 года он ни капли не изменился. И да, возможно, я не очень хорошо помнила черты его лица, но энергия, что кружилась вокруг него, была легко опознаваема. Все такая же искрящаяся, бурлящая и переливающаяся. аппетитная. Почему-то именно последнее слово казалось самым подходящим. Я могла бы сказать, что он словно объят солнечным светом. Конечно, это было не так. Просто я так чувствовала неописуемый восторг и предвкушение прикосновения к нему. Тряхнув головой, я желала отогнать наваждение. Я даже толком не видела его лица, но была так очарована силой, что подчинялась ему. Заставив себя отпустить образ его энергии, я с жадностью всматривалась в черты его лица. Сосредоточенный взгляд темных, практически черных глаз, столь же черные, отдающие синевой в призрачном свете уличных фонарей волосы, собранные по бокам, чувственные губы, прямой, чуть тонкий нос и почти скульптурные скулы. В свете треклятых фонарей его кожа казалась совершенно белоснежной, особенно на фоне черной одежды. «Вот айдова бесна!» — прошептала я себе под нос, понимая, что мое сердце впервые с особой силой застучало по ком-то. Или все же чему-то? Так и не понять. Тем временем ворота спешно открылись, и я только попыталась прийти в себя и перестать пялиться на него как ненормальное, когда он заговорил. Она, даже не взглянув на меня, спросила он у мужчины с желтыми глазами, что сидел теперь на лошади. «Да», — кивнул он. В тот же миг все трое сорвались с места, и предмет моего воздыхания резко схватил меня за ворот куртки. Я взмыла вверх, чтобы через секунду оказаться в седле, прижатой спиной к его груди. Его запах вдруг заполнил воздух вокруг меня. Это был самый странный аромат, и я не могла бы с уверенностью сказать, чем именно он пах. Скорее, это были картины, что вдруг рождались в моей голове. Так пахли теплые предзакатные сумерки где-то, где я была абсолютно беззаветно счастлива, с привкусом горького пепла на губах. Так пахли снежинки, что, медленно кружась, падали на пушистый сияющий снег. Это был не аромат чего-то конкретного, но вместе с тем в нем было столько всего. От его аромата немного щемило сердце, и я едва могла ровно дышать, думая о том месте, в которое я вдруг попала в своем воображении, оказавшись в его объятиях. «Куда?» — хриплый голос мурашками прошелся по коже, заставляя взволнованно замереть. «Прямо!» — кое-как пропищала я. Оказавшись в крепких горячих объятиях демона, я невольно вздрогнула и напряглась, стараясь лишний раз не облокачиваться на него. Только сейчас поняла, насколько я замерзла и промокла. Меня никто ни о чем не спрашивал. Время от времени я показывала направление, стараясь сидеть ровно и боясь лишний раз пошевелиться. Неожиданное тепло и качка в седле сыграли со мной злую шутку. Мои веки вдруг налились свинцовой тяжестью, и я сама не поняла, как обмякла в таких крепких объятиях мужчины. Не могу сказать, что сон был таким уж крепким. Я все слышала, и при этом не могла найти в себе сил разомкнуть веки. Слишком уютно и хорошо было сейчас. «Боги, ну и милота!» — слышались неясные смешки откуда-то со стороны. «Никогда не думал, что увижу нечто подобное с участием нашего Ордена». «Угомонитесь!» — раздалось откуда-то сверху. «Просто ребенок. Что с него взять?» «До дома медведя еще пару кварталов, насколько я помню. Может, толкнешь нашего провожатого?» «Разберемся. Посмотрю по ее запаху». Сквозь сон я почувствовала, как мужчина зашевелился, точно склонившись к моей голове, чуть сдвинул мой капюшон и сделал вдох. Мне чудилось, что какая-то часть меня каким-то непостижимым образом вдруг отделилась и последовала за дыханием мужчины, проникая внутрь него. растворяясь и расцветая внутри его сознания каким-то невероятным ароматом того, что может понравиться только ему. Как такое может быть? Что за дурацкие сны? Вдруг руки на моей талии силой напряглись и до боли в ребрах сжали меня, притянув к мужской груди. Что за... Все это заставило проснуться и испуганно замереть, когда мужчина за моей спиной вдруг взял меня одной рукой за голову, а второй отдернул ворот куртки, обнажив шею, и еще раз понюхал. Теперь я была в этом абсолютно точно уверена, и то, как он это сделал, действительно испугало меня. «Саден, забери ее сейчас же!» — резко скомандовал мужчина, тут же схватив меня за ворот куртки и вновь отправив в полет, передавая воину, что ехал рядом. Похоже, ни одна я ничего не понимала в произошедшем, но сон как рукой сняла. Стало немного обидно то, насколько брезгливо меня постарались передать подальше, словно от меня смердело. Невольно принюхалась к самой себе, ну, вроде бы ничего криминального, может, запах обеденной каши так впитался. Оставшаяся часть пути заняла не дольше минуты, но мне она показалась вечностью. В воздухе повисло ощутимо тяжелое молчание. Волны злости и раздражения, исходившие от предводителя этих двоих, казалось, требовали подчинения и преклонения, прошивая каждого из нас насквозь. Никто не решался заговорить. Я же старалась и вовсе не смотреть ни на кого. Где-то в глубине души поселилось странное, тягостно-болезненное разочарование. Дышать было тяжело. Вдруг стало больно глотать. Я вновь все восприняла на долю своего происхождения. Обычно бесов просто не замечали. Но есть и есть, работают же. Но были среди демонов и те, кто реально брезговал такими, как мы. Жаль, что мужчина, по которому мое девичье сердце впервые дрогнуло, оказался таким. Стоило нам остановиться возле дома Римана, а мне оказаться на земле, как я поспешила внутрь, сказав, что они могут следовать за мной. Нестерпимо хотелось скрыться подальше. «И что это было?» — доносилось мне вслед. Не выдержав, я все же обернулась, едва не упала, столкнувшись с яростным, полным ненависти и негодования, темным взглядом того, кем была так восхищена. «Идем!» — стоило мне взяться за ручку двери. «Все!» Никаких больше вздохов очарованной девы. Надо поскорее убраться в свою комнату и по возможности не высовываться оттуда. Сейчас, в принципе, было не до всего этого. Будто стоило переступить порог дома Римана, как реальность вновь возникла передо мной во всей своей красе. Некогда думать над всякой ерундой, да и переживать мне не из-за чего, тоже мне. На этих своих мыслях я небрежно махнула рукой в сторону комнаты Римана. «Вам туда!» — буркнула я и поспешила удалиться.